Часть пятая. Кавалькада из 10 монстроподобных джипов неслась на такой безумной скорости, что мне постоянно казалось, что кому-то из водителей не удастся справиться с управлением, и одна из машин вылетит с дороги. Радовало лишь одно – вокруг простирались убранные поля, поэтому вряд ли возможна катастрофа со смертельным исходом. Вацлав усадил меня на переднее сиденье, собственноручно пристегнул и сунул в руку навороченный айфон. «Звони!» Сухо бросил и надавил на газ. Я трясущимися пальцами набрала знакомый номер. Несколько безумно длинных гудков, и я замерла, услышав голос бывшего жениха. «Алло, кто это? Говорите!» «Игорь?» Я откашлялась, удивляясь, какой хриплый у меня голос. «Откуда у тебя телефон моей мамы?» Краем глаза я заметила, как Вацлав кинул на меня недовольный взгляд. «Оля, ты где? Чей это номер? Я тебя ждал всю ночь!» Голос бывшего жениха сорвался, будто он пытался подавить волнение. «Знаю, я настоящий козел, но это не значит, что нужно сбегать из дома. Мы взрослые люди и могли спокойно все обсудить». «Взрослые люди?» — повторила я помертвевшими губами. И перед внутренним взглядом вновь предстали обнаженные тела, блестевшие от пота, слившиеся в едином порыве. «Почему не сказал?» «Ну, трус я, трус! Испугался! Ты же так хотела этой свадьбы, готовилась! Я не смог, прости! Возвращайся, нам надо поговорить!» Я набрала побольше воздуха, задержала на пару мгновений и медленно выдохнула, надеясь, что сердце перестанет колотиться, как сумасшедшее, а руки трястись. «Где моя мама?» Ровно произнесла я, давая понять, что не желаю обсуждать этот вопрос. «Она с отцом у нас на кухне. Я не сказал им, что произошло». Хоть на это ума хватило. «Я сама скажу, что свадьбы не будет». «Господи, я всю ночь не спал, думал, где ты?» «С кем ты?» – передразнила я его противным голосом. Он немного помолчал. «Может, ты передумаешь?» – спросил очень тихо. «Нет, передай маме, что я звонила, и готовь документы на раздел квартиры». «Оля, удачи тебе с Сашкой!» Я нажала отбой и молча протянула айфон мужчине. Тот, не глядя, кинул его в бардачок. «Проблемы?» «Никаких проблем». Два джипа вырвались вперед, обогнав нас, и исчезли за поворотом. Следом за ними и остальные пронеслись мимо. Наша машина осталась в хвосте. Я с тревогой взглянула на стрелку спидометра. Она застыла на отметке 180. Мне стало страшновато. Это на какой же скорости несутся те, что нас обогнали? 200? 220? По спине пополз холодок. «Не бойся, я отлично вожу машину», — усмехнулся Вацлав краешком губ. Я невольно перевела взгляд на его руки, уверенно лежавшие на руле. И тут же вспомнила смуглые, крепкие ладони Анджия, как они скользили по моему телу, как ласкали, даря сумасшедшее удовольствие. В горле пересохло от горячих воспоминаний. Между ног повлажнело. Мужчина смущенно откашлялся. «Ты не могла бы думать о чем-то другом?» Я залилась пунцовым румянцем и отвернулась. Сработала рация. «Подъезжаем», — услышала я голос Яноша сквозь треск и помехи. «Уже вижу дома. Машин нет, людей тоже. Если только они действительно здесь». Вацлав бросил в мою сторону быстрый взгляд. «Что чувствуешь?» Я прислушалась к своим ощущениям. Невероятно, но странное притяжение возросло, будто прежде оно было лишь тоненькой нитью, а теперь превратилось в крепкий канат. И канат этот тянул меня влево, напрямик через поле и редкий подлесок, темным пятном выделявшийся на фоне серого неба. «Впереди поворот?» – спросила я. «Перекресток с грунтовкой. Нам налево». Он поднес рацию к губам. «Хутор слева от трассы?» «Да». «Значит, Альфа точно там. Будьте осторожны». «Вы тоже. Присмотри за девочкой. Сюда не суйтесь. Ок». Он вернул рацию на подставку и чуть сбросил скорость. «Спешить не будем», — пояснил свои действия, хоть я ни о чем не спрашивала. «На данный момент я твой защитник». Мы подъехали к хутору со стороны огородов. Вацлав сделал огромный крюк по замерзшему полю, стараясь, чтобы нас постоянно скрывал ряд кустов и деревьев, отделявший поля от домов. Я насчитала около 15 дворов с покосившимися мазанками под серыми шиферными крышами. В некоторых не было окон, у других осыпалась штукатурка, открывая рыжие пятна глины, которой мазали стены. Кое-где сохранились доски полусгнившего забора, развалины сараев и погребов. Было похоже, что здесь очень давно никто не бывал. Но именно туда меня так навязчиво тянуло. И эта тяга увеличивалась с каждым пройденным метром, с каждой секундой пути. Он там. Теперь я не сомневалась, кому меня так тянет. Анджей был в одном из этих домов. Вацлав остановил машину у крайнего дома и снова взял рацию. «Мы на месте». «Обошли часть домов. Глухо. Никаких запахов, никаких следов. Ищите. Девочка уверена, что он здесь». Я видела, что мужчине трудно усидеть на месте. Слишком явно было его нетерпение. Он то и дело бросал на меня косые, хмурые взгляды, отбивал пальцами нервную дробь и тоскливо вздыхал, устремив глаза в сторону домов. Роль моего охранника или сторожа явно была ему в тягость. Неожиданно он напрягся, вглядываясь в одну точку. Я тоже невольно подалась вперед, пытаясь понять, что же привлекло его внимание. Во мне будто струна натянулась, готовая вот-вот лопнуть. Не движение, всего лишь намек, но именно он приковал наш взгляд к ближайшему дому. Мне показалось, будто за грязным стеклом мелькнула какая-то тень, и я поняла, что Вацлав тоже это заметил. «Сиди здесь», — коротко бросил он, открывая дверь. «Заблокируй замки и никуда не выходи. Я гляну, что там». Я послушно кивнула. Внутри меня все буквально кричало, что мы на верном пути. В доме действительно кто-то был, и он явно не желал, чтобы его нашли. Вот только вряд ли этот кто-то был другом. Я затаила дыхание, наблюдая, как Вацлав осторожно крадется вдоль разросшегося ивняка, стараясь оставаться невидимым для возможного наблюдателя. Затрещала рация, заставляя меня подпрыгнуть. Я истерично выругалась и схватила аппарат в руку. «Вацлав, здесь никого нет!» «Есть!» – закричала я прямо в микрофон. «Здесь, с нашей стороны!» «Оля!» Я наш даже не скрывал удивления. «Где вы? Ты одна?» «Мы заехали со стороны полей, через огороды. Вацлав заметил что-то и пошел проверить, но я боюсь, что это опять ловушка». «Ты что-то чувствуешь?» В голосе мужчины появились тревожные нотки. «Да, я чувствую, что Анджей совсем рядом и что здесь очень опасно». «Ты в машине?» «Да». «Сиди и не высовывайся, сейчас будем». Я перебралась на водительское сиденье, не отрывая напряженного взгляда от мужчины, мелькавшего среди голых ветвей. Вот он достиг угла дома, прижался к нему спиной и начал осторожно двигаться вдоль стены, то и дело замирая и прислушиваясь. Мне даже показалось, что он принюхивался. Поднимал голову, вытягивал шею и ловил запахи в морозном воздухе почти как собака. Это было и странно, и непривычно, но я поймала себя на том, что и сама невольно внюхиваюсь в окружающее пространство. Вацлав миновал покосившийся проем и исчез за углом дома. Мне стало страшно. Я сидела в заблокированной машине с поднятыми стеклами и не слышала почти ничего, что происходит снаружи. Зато хорошо видела, как разбилось окно, и из заброшенного дома пулей вылетел огромный серый волк. Я ахнула, едва не подпрыгивая на кожаном сиденье. Второй волк, черный, тот самый, которого я видела прежде, выскочил из дверей. Его морда была в крови, а у серого торчал на загривке вырванный клок шкуры. Сцепившись, хищники покатились по примерзшей траве, рыча и щелкая челюстями, в попытке вцепиться друг другу в горло. Из-за угла дома выбежал Вацлав. Остановился в нескольких шагах от волков и замер, не сводя с них пристального взгляда. Я не могла понять, что происходит. Два матерых хищника бросались друг на друга, ничего не замечая вокруг. В воздухе летели клочья шерсти, а мужчина спокойно стоял и наблюдал. Еще один сумасшедший. И в этот момент я увидела черные джипы, мчавшиеся на полной скорости. Они резко затормозили, практически снося деревянный забор и часть полурассыпавшейся глиняной стены. Из машин высыпали знакомые парни, а дальше началось сплошное безумие. Вместо того, чтобы хватать какие-нибудь палки и отгонять волков, Они просто образовали круг, внутри которого звери продолжали рвать друг друга. Но пара человек отправились проверять дом. Вот один из них показался на крыльце и махнул рукой. Чисто. Чисто? Как чисто? Я же точно знаю, что Анджей там. Разблокировав машину, я выскочила на улицу, не замечая ни холодного воздуха, ни порывистого ветра. Меня вела интуиция, которая подсказывала, что здесь что-то не так. Анджей находился в этом доме, я была уверена, но его почему-то не обнаружили. Как можно спрятать взрослого мужчину в заброшенной мазанке так, чтобы его не смогли отыскать несколько человек? Только убить и закопать труп в пол. От этой мысли я едва не задохнулась. Острая боль скрутила мой живот, заставляя согнуться и упасть на колени. И только тут я увидела, как мужчины расступились, открывая мне волков. Серый лежал, не подавая признаков жизни. Над ним стоял, тяжело дыша, черный. Но не это было самое страшное. Волков внезапно начало корежить, буквально выгибая суставы и кости. Я застыла с открытым ртом, пытаясь справиться с собственным организмом, и с ужасом поняла, что прямо на моих глазах свирепые хищники превращаются в обнаженных мужчин, грязных, залитых кровью, но мужчин. И в одном из них я узнала Анджея, а второй, тот, что лежал с разорванным горлом, был мне незнаком. «И кто это тут у нас?» Подошедший Вацлав присел на корточки, разглядывая труп. «Кажется, это волк из Гервазы. А он-то что здесь делал?» «У них тут был целый сходняк». Анджей небрежно сплюнул, не сводя с меня пристального взгляда. Этот оставался последним. «А что с охотником?» Остальные мужчины придвинулись ближе, образовывая круг. Охотника я убрал сразу, как только он вызвонил своих хозяев. Примчалось трое, я никого из них не узнал. Но, судя по всему, это шестерки. Их вожака либо здесь нет, либо он ожидает. «Обыщите территорию еще раз. Я хочу найти эту тварь». Его рот дернулся в жесткой усмешке, больше похожей на оскал. И все это, глядя мне прямо в лицо. Я смотрела в его глаза и понимала, что схожу с ума. Это просто кошмарный сон. Так не бывает. Машинально, будто робот, я поднялась с колен и бездумно направилась вперед, переставляя отяжелевшие ноги. Мой мозг отказывался верить тому, что видели глаза. Оборотни существуют? Сказочные монстры, превращающиеся в волков и людей, живут среди нас? И я переспала с одним из них? Внезапное понимание ударило по мне с силой девятого вала. Щенки! Во всех книгах пишут, что оборотни называют детей щенками. Боже мой, неужели... Я замерла на полушаге, не отрывая от Анджея безумного взгляда. Он стоял, опустив руки и с немой покорностью, глядя на меня, будто ждал моего решения. У его ног валялся голый человек с практически оторванной головой. Жуткое и гадкое зрелище, от которого меня затошнило. Остальные участники этого действа также молча смотрели на меня. Я дрожащей рукой коснулась своего живота. Лицо Анджея посветлело, словно он собирался улыбнуться. Но вместо этого вдруг рванул в мою сторону с жутким оскалом, глядя на что-то за моей спиной. И тут мне на шею жестко легла чья-то ладонь, сдавила, лишая сознания. Я почувствовала, что за спиной твердое тело и хриплый мужской голос произнес рядом с моим ухом: «Не дергайся, сука!» Ноги подкосились, отказывая меня держать, и я начала медленно оседать в руках незнакомца. Анджей застыл с каменным лицом в паре метров от нас. «Милыш, отпусти девушку», — произнес он ровным голосом, но на его скулах заходили желваки. «Даже не подумаю», — прозвучал над моей головой насмешливый ответ. «Это же твоя маленькая человеческая сучка, братец. Как интересно!» Меня ухватили под мышки и резко дернули вверх. Чужой нос прижался к моей шее, шумно втягивая запах. «Ммм, какая сладкая девочка! Ты неплохо с ней развлекся, да, Альфа? Я чувствую на ней твой запах и твоих щенков. Интересно, ты ей сразу сказал, кто ты? Или после того, как трахнул? Как думаешь, она согласится раздвинуть свои ножки для меня?» Анджей зарычал, стискивая кулаки. «Но-но, не дергайся!» К моему горлу приставили холодное лезвие. Я гулко сглотнула и скосила глаза, но смогла рассмотреть только черный рукав кашемирового пальто, белоснежный манжет и смуглое запястье. «Чего ты хочешь?» «Сделать тебе так же больно, как и ты мне. Я никогда не обижал тебя, брат. Ты сам ушел». «Конечно, сам. После того, как ты трахнул мою женщину, забрал мою стаю и уничтожил мой бизнес». «Милош, не делай этого». Анджи поднял руку в успокаивающем жесте. «Ты прекрасно знаешь, что я победил тебя в честном бою. И Анелька никогда не была твоей женщиной. Она спала бы с любым, если бы он был альфой. И бизнес я твой не трогал. Ты сам лишил себя всего, когда решил срубить легких денег. Сейчас ты можешь говорить что угодно, альфа». Голос за спиной стал откровенно издевательским. «Ты уничтожил мою жизнь. Теперь я сделаю это с тобой и начну с твоей сучки». Прижимая нож к моему горлу, он другой рукой цепко схватил меня за локоть, выкручивая сустав. Я заорала от резкой боли, дернулась, чувствуя, как холодная сталь входит в мягкие ткани. Что-то теплое и липкое потекло по моей шее. В нос ударил металлический запах крови, наполняя меня диким ужасом. Мимо меня словно торпеда пронеслась. Нет, это уже был не Анджей, а огромный черный зверь со скаленной пастью, полный острых зубов. Я лишь почувствовала, как хватка ослабла, и того, кто держал меня, буквально снесло разъяренным волком. Мне не дали упасть. Кто-то успел подхватить под руки, кто-то сорвал с себя футболку и прижал к моей ране, кто-то осторожно осматривал вывихнутый локоть. А у наших ног в грязи и остатках травы боролись два волка. И один из них был Анджей, а второй – его брат. Последний рывок, и черный зверь валит своего соперника навзничь, а сам бросается сверху, не давая ему вывернуться и встать. Клацнули челюсти, впиваясь в незащищенное горло. Черный волк зарычал, поднимая шерсть на загривке. Его враг яростно вырывался, но сделать уже ничего не мог. Чем сильнее сжимались клыки на его шее, тем быстрее жизнь покидала его тело. Наконец все было кончено. Поверженный соперник несколько раз конвульсивно дернулся и затих. Из раскрытой пасти вывалился язык, веки сомкнулись, и тело начало медленно меняться, принимая человеческие черты. Это было невероятно и страшно, и странно одновременно. Черный волк заскулил, опуская голову, и медленно двинулся в мою сторону. Я замерла, затаив дыхание, не зная, то ли бежать без оглядки, то ли остаться на месте. Мне казалось, будто я сплю, и все, что сейчас происходит, всего лишь ночной кошмар, который исчезнет с первыми лучами солнца. Мое существо буквально билось в истерике, глядя на приближающегося зверя. Вот он подошел почти вплотную, уткнулся носом мне в ладонь, лизнул и шумно задышал, а потом вдруг уселся у моих ног. Я вздрогнула и отступила, растерянно оглядываясь. Мужчины не сводили с меня пристальных взглядов. Все чего-то ждали, но чего, я не могла понять. А потом меня будто что-то толкнуло, и я, очень осторожно, положила руку на лобастую голову хищника. Вся толпа облегченно выдохнула. Я опустила взгляд и смущенно покраснела. Передо мной на корточках сидел совершенно голый Анджей и смотрел на меня так серьезно и внимательно, что я невольно поежилась. В его янтарных глазах мелькнул странный огонек, а на меня вдруг накатили воспоминания о прошедшей ночи, и снова волна возбуждения разлилась по всему телу испепеляющим жаром. Я невольно облизнула внезапно пересохшие губы и только теперь поняла выражение его глаз. Это был голод. Анджей легко поднялся, абсолютно не стесняясь своей наготы. На его широкой гладкой груди темнела затейливая татуировка, спускавшаяся к паху, а оттуда продолжавшаяся виться вдоль левой ноги до самой лодыжки. На тонкой цепочке поблескивал кулон в виде клыка. Наверное, это был волчий клык, теперь я это поняла. С природной грацией дикого зверя он расправил плечи и огляделся, а потом притянул меня к себе. Я молча подчинилась, и горячее твердое тело прижалось ко мне, буквально вдавливая в себя собственническим жестом. Я переспала с оборотнем. В это невозможно было поверить, но глаза не могли лгать, и чувства тоже. Я ощущала прочную связь, соединившую нас в одно целое. Мои инстинкты кричали мне, что вот он, мой идеальный мужчина, но рассудок отказывался признавать это. Мое существо словно разделилось на две части, и я не знала, какая из них права. Неожиданная мысль заставила замереть. «Ты же меня укусил!» – прошептала я, холодея от страха. «Теперь я тоже стану оборотнем?» «Нет, малышка, ты человек, им и останешься!» Он усмехнулся мне в волосы. «Но отменное здоровье и долголетие я тебе обещаю». К нам подошел Вацлав и накинул на плечи Анжи клетчатый плед, похожий на тот, которым я укрывалась в додже. «Идем!» Мой сумасшедший польский оборотень прижал меня к себе. «Думаю, у тебя накопилось много вопросов». Краем глаза я заметила, как упаковывают трупы в черные пластиковые мешки с молниями, такие же, как показывают в американских детективах. Но внутри ничего не шевельнулось, ни сострадания, ни отвращения. Я чувствовала теплую руку Анжи на своем животе и его дыхание в своих волосах. Появилось желание прижаться к нему сильнее, но я, наоборот, немного отодвинулась. «Что-то случилось?» Меня обжег пристальный взгляд янтарных глаз. «Не знаю, но это так странно, я не могу поверить, что все это происходит на самом деле». Я запнулась, останавливаясь перед джипом Вацлава. Тяжелая мужская рука на моей талии нервно сжалась, и глухой голос произнес. «Что это значит? Я тебе неприятен?» Я не знала, что ответить. В голове все смешалось. Я не могла поверить, что все это происходит на самом деле и со мной. Мне нужно было время, чтобы все осознать и принять, но, похоже, Анджей не собирался давать мне его. «Садись». Он открыл заднюю дверь и коротко кивнул. «И куда ты меня повезешь?» Я с опаской покосилась на мужчин, которые деловито уничтожали следы разыгравшейся драмы. «Пока назад в отель. Тебе нужно поесть и отдохнуть». Я был слишком напорист, признаю, но теперь хочу все исправить. Мне показалось, что я разговариваю со стенкой. Неужели он не понимает? Что ты хочешь исправить? Сделаешь меня не беременной? Или сотрешь из моей памяти все, что я пережила за последние сутки? Ты хоть представляешь, чего мне все это стоило? У меня словно в голове помутилось. Накатила такая неистовая злость, что я не выдержала и набросилась на него с кулаками». Наверное, со стороны это выглядело смешно. Маленькая худенькая девчонка, которая с грязными ругательствами налетела на здорового и почти голого мужика. Да уж, парнем я бы его не назвала при всем желании. Слишком уж серьезным он был в этот момент и слишком хмурым. Я видела тяжелую складку, прорезавшую его лоб, и то, как внезапно потемнели его глаза. Но меня это не остановило. Я лупила по его груди своими кулачками и орала, пока не охрипла, что ненавижу его. А потом разревелась и, обессилев, повисла в его крепких руках. Он успел подхватить меня за мгновение до того, как мои ноги ослабли и подкосились. Вместе с рыданиями из меня уходил весь ужас, пережитый с тех пор, как я вернулась домой тем злосчастным вечером. И мне даже не верилось, что прошло меньше суток. Анджей молча усадил меня на заднее сиденье. Достал еще один плед и укутал в него по самые уши. Затем покопался в бардачке и протянул плоскую серебристую флягу с затейливой гравировкой. «Это хороший французский коньяк», — сказал он, не глядя на меня. «Думаю, пара глотков тебе не помешает». «Да неужели?» — съязвила я, демонстративно отодвигаясь. «Не боишься навредить своим щенкам?» «В твоих устах это звучит как ругательство?» Он отвинтил крышку и хлебнул прямо из горла. Обтер и протянул мне. «А ты думаешь, я радоваться должна? Ты меня похитил и изнасиловал. Да еще не человека, а...» Я резко замолчала, понимая, что едва не сказала то, о чем потом пожалею. «Монстр?» Его рот дернулся в горькой усмешке. «Ты же это хотела сказать. Ну так говори, не стесняйся. И, кстати, чтоб не забыла, дети, которых ты носишь, тоже монстры. Но это ничего не значит для меня». «Какие дети? С чего ты взял, что я беременна? А если и беременна, то не обязательно от тебя. У меня, между прочим, жених есть». Лицо Анджея внезапно потемнело, черты заострились. Он нагнулся, нависая надо мной, и я почувствовала, как гулко заколотилось сердце, ухая где-то в горле. «Никогда», — выдохнул он мне прямо в губы, «Никогда не смей вспоминать при мне другого мужчину», и впился в мой рот злым, болезненным поцелуем. Затем спокойно покинул машину. Кто-то из мужчин подошел к нему, держа в руках пластиковую бутылку с водой. Я пару минут молча наблюдала, как Анджи смывает с себя кровь, ничуть не смущаясь ни моих яростных взглядов, ни собственной наготы, а потом не выдержала и опустила стекло. «Животное!» — выкрикнула я так, чтобы он меня услышал. Он едва заметно передернул плечами, но и не думал смотреть в мою сторону. Тогда я высунула голову и добавила, не стесняясь присутствующих, «Похотливый кобель!» Он лишь слегка приподнял бровь. «Сволочь!» Мне опять захотелось плакать. К машине подошел Вацлав. Открыл багажник и закинул туда один из черных мешков. Меня затошнило. Взгляд упал на серебристую фляжку. Трясущимися руками я отвинтила крышку и поспешно приложилась к резьбе. Терпкий, выдержанный коньяк обжег горло, подобно яркой вспышке фейерверка. Я судорожно сглотнула и задышала часто-часто, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Это особый рецепт». На водительское сиденье ввалился Вацлав, семейный, ему уже 300 лет. Я ощутила на себе пристальный взгляд и подняла голову. Анджей стоял в нескольких шагах от машины и о чем-то тихо переговаривался с Яношем, но при этом смотрел прямо на меня. «Ты можешь увести меня отсюда?» – спросила я Вацлава, не особо надеясь на положительный ответ. «Сейчас уже поедем. Подожди. Альфа приказал доставить тебя к Борису и хорошенько стеречь». «Так я теперь ваша пленница?» Я невесело усмехнулась. «А ничего, что у меня есть семья и родители, которые с ума сходят, и своя жизнь, и работа, на которую надо ходить?» Он повернулся ко мне и несколько секунд молчал, будто обдумывал свой ответ. Затем медленно, с расстановкой, произнес. «Анджи никогда не сделает ничего, что сможет как-либо навредить тебе. Если бы ты была одной из нас, ты бы это знала наверняка. Но вы, люди, слишком непостоянны, слишком часто играете в любовь и уже почти забыли, что значит любить на самом деле. А вы знаете...» Я не сдержала презрительного фырканья. «Еще добавь грязное животное». Он почти угадал мои мысли. «Любовь выдумали люди, как и религию, для того, чтобы оправдать свои преступления. Мы же предпочитаем следовать инстинктам. Если Лугару выбирает пару, то это навсегда. У нас нет гражданских браков, брачных контрактов и разводов. А неполные семьи могут появиться лишь в случае смерти одного из партнеров. И сиротских приютов у нас тоже нет. Если ребенок остается один, Альфа сам назначает опекунов. Обычно это ближайшие родственники. Подожди», я остановила его резким жестом. «Зачем ты мне говоришь все это?» «Чтобы ты поняла. Тебе не стоит бежать от Анджи или бояться его. Он твоя сила». «Он мой кошмар!» Я отвернулась к окну и вновь наткнулась на пристальный янтарный взгляд. Анджи уже успел одеться. Теперь его длинные мускулистые ноги облегали узкие джинсы с потертостями на коленях, а мощный торс прикрывала распахнутая на груди рубашка. Поймав мой взгляд, мужчина чуть дернул краешком губ, будто сдерживая вызывающую улыбку, а затем, нарочито медленно, по одной пуговке, начал застегивать рубашку. Я не знаю, что за инстинкт проснулся во мне в тот момент, но только у меня внутри все неожиданно сжалось в тугой комок, а в следующую секунду по всему телу разлилась волна сладкой истомы. Я почувствовала, как конвульсивно сжались мышцы моего лона и поняла, что хочу его. Этого странного, дикого, сумасшедшего оборотня. Похоже, я и сама уже схожу с ума. Я резко отшатнулась вглубь салона, разрывая зрительный контакт, но успела заметить удовлетворенную улыбку на губах Анджи. Он играл со мной, завлекал, а я повелась, как последняя дура. «Мы едем уже или нет?» буркнула я, пытаясь за недовольством скрыть смятение. «Еще 5 минут». Вацлав достал телефон, нажал вызов и коротко сообщил в трубку. «Скоро будем. С гостинцем. Кажется, 4». Затем глянул на меня и добавил. «Девочка со мной». «Знаю», — отвечаю головой. Усмехнувшись каким-то своим мыслям, он убрал мобилку и завел двигатель. Только теперь я поняла, что все уже разошлись по машинам, и парочка джипов даже успела проехать мимо нас в направлении трассы. Я откинулась на спинку сиденья, чувствуя какое-то несоответствие. Что-то раздражало меня, но что, я не могла понять. А потом меня словно осенило. Я поняла. Мне было плохо от того, что Анджей поехал в другой машине. Он не захотел сесть со мной. После всего, что было. Первым появилось желание выцарапать его бесстыжие глаза. Затем захотелось разрыдаться, уткнувшись в крепкое плечо сидевшего впереди мужчины. Но я лишь до боли прикусила себе щеку. Вот еще, не дождется. Не заслужил, чтобы я плакала из-за него». Когда последний джип скрылся за поворотом, Анджей заглушил двигатель и откинулся на спинку сиденья. Затем почесал пробивающуюся щетину на подбородке и глухо произнес: «Это всегда так сложно». «Смотря что ты имеешь в виду», — хмыкнул Янош. «С волчицами все просто, но люди... Похоже, тебе досталась строптивая девочка. Хотя это не помешало ей прыгнуть в твою постель». Анджей медленно развернулся, и его тяжелый, непроницаемый взгляд заставил мужчину умолкнуть на полуслове. Это был взгляд Альфы, подавляющий волю, ломающий сознание, отключающий мысли и желания. Янош виновато опустил глаза, лихорадочно вспоминая, чем мог вызвать такое недовольство. «Ты мне друг», — процедил Анджей, силой сжимая руль побелевшими ладонями. «Но сейчас... Ты заберешь свои слова обратно и больше никогда не будешь говорить о моей паре в таком тоне». «Простите». Янош склонил голову, обнажая шею в древнем жесте, подтверждающем его покорность. «Больше никогда». «Ладно», — Альфа устало потер лицо. «Это все лирика. Меня другое интересует. Думаю, у Милоша были сообщники. Что-то нечисто во всем этом нападении». «В смысле?» «Не знаю. Странно все это. Сначала мне приходит анонимка, в которой написано, что мой брат был заказчиком трагедии в Малгажате. И этот аноним настаивает на том, что имеет доказательства и просит о встрече. Затем я абсолютно случайно встречаю свою пару в человеческом облике. Также, совершенно случайно, она натыкается на охотников. И уж совсем непонятно, откуда здесь взялся Милош. Стечение обстоятельств? Что-то плохо верится». Скорее, тайный кукловод, который умело дергает нас за ниточки. И этот парень... Васлов сказал, что узнал его. Зазвонил телефон, нарушая временное спокойствие. Янош выудил из кармана трубку и поднес к уху. Затем удивленно передал ее Анджею. «Тебя». «Слушаю». На том конце невидимого провода отозвался встревоженный женский голос. «Андрей, у нас тут такое? Анелька, фифа твоя польская, пожаловала. Что делать?» Мужчина выругался сквозь зубы, прикрывая трубку. Только этого не хватало. Откуда его бывшая любовница знала, где его искать? И с какой стати вообще поперлась в такую даль? Разве они не расставили все точки над «и» еще до его отъезда? Анджей вспомнил безобразную сцену их расставания. Точнее, истерику, которую закатила пышногрудая блондинка прямо в дорогом бутике, когда он отказался купить ей очередную шубку. Страсть Анельки к дорогим мехам была притчей во языцах, практически анекдотом, ходящим из уст в уста. Как официальная любовница Альфы, она имела неограниченный лимит на своей голд-карте. Но, как оказалось, даже неограниченные лимиты имеют свойство кончаться. Кем-кем от ранжиры Анджей не был и цену деньгам знал. Кому, как не ему, пришлось поднимать Малгажату, сначала из долговой ямы после бегства Милоша, а потом из пепла. И он слишком хорошо знал, что значит делиться последним. Анелька же всегда жила в достатке. Умело подстраивалась под очередного партнера и уходила, не прощаясь, если на горизонте появлялся кто-то более перспективный. Красивая, чувственная, смелая, настоящая волчица, хищница. И все мужчины были для нее не более чем добычей. И вот сейчас она приехала. В отель Бориса, а там Оля, хрупкая, ранимая и такая напуганная. Только бы они не встретились. Анджей заскрежетал зубами, чувствуя, как теряет власть над своим зверем. Стоит только подумать об этой маленькой человеческой девушке, как весь самоконтроль летит к чертям, и он ничего не может с этим поделать, будто щенок на первом обороте. «Неприятные новости?» – осторожно поинтересовался Янош. Анджи покачал головой, а затем сказал в трубку. «Марго, спасибо за предупреждение. Я твой должник. Присмотри, чтобы она нигде не всунула свой нос». «То есть знакомить с твоей парой не стоит?» «Ни в коем случае. Ты мой должник». Заметано. Нажав отбой, Анджи передал мобилку Яношу и устало произнес. «Похоже, нас ждет концерт по заявкам. Анелька заявилась. Не знаю, зачем она здесь, но боюсь, что не просто так». Джип остановился рядом с уже знакомым домиком. Вацлав молча заглушил двигатель, обошел машину и открыл дверь с моей стороны. Я даже хмыкнула. Надо же, какая вежливость. Также молча он распахнул передо мной дверь номера. И только когда я вошла внутрь, соизволил произнести. «Тут такое дело?» Я уставилась на здоровенного мужчину, который неловко топтался на пороге и с явным смущением почесывал затылок. «Ну?» Наверное, это было не слишком вежливо, но мне захотелось его пнуть. Просто так, но со всей силы. Куда-нибудь под голень. Даже пожалела, что на мне сейчас резиновые галоши, а не тяжелые армейские берцы. «Альфа приказал оставаться с вами, пока он не подъедет, и никуда вас не выпускать». Я нахмурилась, вспомнила, как в машине запиликала мобилка и как вытянулось лицо Вацлава, когда он услышал голос в трубке. «Так это Анджи звонил? Вот волчара. Значит, я теперь точно его пленница?» «Кто-то обещал мне поесть и переодеться, или я что-то путаю?» Начала я нарочито сладким голосом. «Все это сейчас будет. Хм, а когда это мы с тобой перешли на «вы»?» Я удивленно выгнула бровь и одарила мужчину подозрительным взглядом. «Когда подтвердили, что являетесь парой нашего Альфы». Я невольно вытаращила глаза. «И когда же произошел этот феноменальный момент? Что-то не припомню». «Когда вы положили руку на голову его зверя, при всех. Этим вы признали его, а он вас». «Это налагает на меня какие-то обязательства?» Осторожно поинтересовалась я. «Подумаешь, руку положила. Я ж не папа римский, чтобы окружающие так реагировали на этот простой жест». «По законам Лугару, когда человеческая девушка или мужчина принимает одного из нас своей парой, ей или ему надо дотронуться до своего избранника в облике зверя. Если пара истинная, волк подчинится». «В каком смысле?» Вацлав немного замялся. «У нас все немного не так, как у людей. Вы же уже ощутили внутреннюю связь? Такая связь образовывается у всех истинных пар, а еще дети. Кому угодно щенка не сделать, только своей единственной». Я так и села на диван с раскрытым ртом. «Кошмар!» – пробормотала, ошалела, глядя на Вацлава. «Это ж скольких перебрать надо, пока не найдешь ту самую? И что, вы каждый пытаетесь заделать ребенка?» Он смущенно пожал плечами. «Капец!» Из его кармана раздалось знакомое пиликанье, уже начинавшее меня раздражать. «Интересно, эта мелодия стоит только на одного абонента или на всех?» «Да, Марго, мы уже на месте». «Да, он предупредил». «Нет, я все понял». «Ясно, не подведу». Убрав телефон, мужчина шумно вздохнул и сказал, обращаясь уже ко мне. «Сейчас принесут обед и ноут. Вы сможете поесть и заказать себе одежду через интернет. Когда ее доставят, Альфа решит, что делать дальше». Мои брови медленно поползли вверх. «Как это он решит? Я не могу ждать так долго. Мне домой надо». Он покачал головой. «Теперь ваш дом рядом с ним». «Этого не может быть». Я беспомощно огляделась, будто ища поддержки у стен. «Вы какие-то маньяки! Это же подсудное дело – удерживать человека против его воли!» «Через несколько дней ваша связь станет настолько сильной, что вы сама не захотите никуда уходить. Но до этого времени...» Его прервал стук в дверь. На пороге возникла знакомая женская фигура с кучей пакетов в руках. «Ну-ка!» – Марго, ничуть не стесняясь, всучила их Вацлаву. «Помоги даме, прояви вежливость!» Я едва сдержала смешок. Эта женщина начинала мне нравиться. Ловко она его, вот бы мне так. Вацлав одарил меня суровым взглядом, но промолчал. Покорно забрал пакеты и водрузил их на стол. Я тут же учуяла запах жареного мяса и с удивлением обнаружила, что мой рот заполнился голодной слюной. Раньше такого со мной не случалось. «Бедная голодная девочка, да я тебя покормлю». Марго деловито расставила передо мной контейнеры с разнообразной снедью. Здесь был супчик, салатики и что-то рыбное. Мой нюх, настолько неожиданно обострившийся, различал такие нюансы, что я могла с закрытыми глазами определить не только содержимое закрытого контейнера, но и ингредиенты. Но больше всего меня привлекал именно запах мясных блюд. «На вот, примерь». Марго протянула мне пакет с чем-то розовым и махровым. Я развернула. Это был необъятный банный халат с поясом и капюшоном. «Пока эти дурни догадаются, ты в этом походи, а то совсем голая». Я поблагодарила. Халат оказался таким огромным, что я обернулась им в два раза. Зато он скрыл меня до пят и был очень приятным к телу. Плюс в пакете оказались милые вязаные валеночки с мягкой кожаной подошвой и симпатичными помпонами. «Мое рукоделие», — без лишней скромности заявила Марго, кивая на валенки. И открыла передо мной контейнер с вареными яйцами и рыбой. «Садись, ешь. Теперь я буду следить за твоим питанием, пока наш Альфа решает свои проблемы. Тебе нужны белки, жиры и углеводы. Ну и протеин. На первом месте». «Я должна все это съесть?» Я с сомнением покосилась на яйца. «Без соуса и без соли?» «Можешь немного посолить, но больше никаких добавок». «Почему?» «Ты же не хочешь, чтобы тебя стошнило?» «Организм Лугару не воспринимает химические добавки, которыми люди начиняют свою пищу. Понимаешь, о чем я? Все эти эмульгаторы, стабилизаторы, красители, они могут вызывать у таких, как мы, сильное отравление. Так что теперь и тебе придется перейти на простую деревенскую пищу». «Вы тоже одна из них?» Я покосилась в сторону Вацлава, который с хмурым видом отошел к окну и теперь делал вид, что абсолютно не прислушивается к нашей болтовне. Мне даже показалось, что его действительно что-то заинтересовало во дворе. «Здесь нет людей, девочка. Этот отель построили Лугару для Лугару. Я когда-то была такой, как ты, но связь с волком меня изменила. И ты тоже изменишься. Поэтому тебе лучше посидеть здесь, пока появится Анджи». «Мне может угрожать опасность?» «От нас нет. Но здесь останавливаются мужчины из других стай. Ты носишь щенков альфы, а это значит, что они тоже будут альфами. Кто ж окажется пополнить свою стаю сильными волками?» «Марго!» – подал голос мой надсмотрщик. «Я выйду. Побудь пока здесь». Они обменялись странными, понимающими взглядами. Вацлав чуть кивнул, отлепился от окна и прошел мимо меня к выходу. Это было так неожиданно, что мне немедленно захотелось выглянуть на улицу. Что же он там такое увидел?»